Глава 3. Павел. Я давно заметил такую особенность. Первые 2-3 дня в новой обстановке тянутся долго-долго, и замечаешь каждую деталь, и уже не забываешь ее, а потом все дни сливаются в одну серую массу. И спустя некоторое время даже невозможно вспомнить, что было раньше, что позже, и вообще, что было, а чего не было. Вспоминая по просьбе следователя Галины Сергеевны свою работу в семье Руденко, я понял, что отчетливо помню только первые дни, а дальше все смешалось. Я приезжал, как положено, к 7 утра, занимался с Даной, потом пытался решить проблему жилья, потом снова занимался. Все было однообразно, и я быстро заскучал. Впечатляющих результатов мне добиться кавалерийским наскоком не удалось. Дана сбрасывала вес медленно, по 100-200 граммов, да и то не каждые сутки. Но все равно это был показатель, который я использовал на полную мощь, чтобы замотивировать девочку не нарушать режим питания. И мне это удалось. Она совсем перестала перекусывать булочками, бутербродами и конфетами и послушно ела то, что ей было можно. Следующим ярким впечатлением, после первых дней, которое мне запомнилось, было знакомство с младшим братом Папани, Владимиром Олеговичем. Состоялось оно через 2 недели после начала моей работы. Как раз тот день, когда Папани с супругой и Юлей уехали на какой-то тусняк. «Вот с этого места давай подробно», — потребовала Галина Сергеевна. «Все, что вспомнишь, каждую детальку». Кстати, я не поняла, он что... За 2 недели ни разу семью брата не навестил? Они же живут на одной улице в соседних домах. Да нет, он приходил за те 2 недели раз 5, но я с ним не встречался. Как же это? — удивилась Галина Сергеевна. Да вот как-то так выходило. А откуда ж ты знаешь, что он приходил? Она подозрительно прищурилась. Дана говорила. Несколько раз бывало, что мы занимаемся вечером, и вдруг она так голову наклоняла, прислушиваясь, и говорила. Володя пришел. И лицо у нее сразу становилось такое, радостное, как у ребенка, когда ему говорят, что Дед Мороз пришел и принес мешок подарков. Я тоже прислушивался, но слышал только шаги по коридору. И то еле-еле. И глухие голоса. В этой квартире звукоизоляция обалденная. Наверное, ее специально делали, чтобы никто никого не слышал. А Дана своего дядю чуяла, как животное. Она родителей своих так не чуяла, как его. Галина Сергеевна приподняла брови над оправой очков. «Что, какие-то особые отношения?» «Наверное. Я пытался разобраться, но не сумел». «Давай-ка все по порядку». И максимально подробно потребовала следователь и уселась поудобнее в предвкушении длинного рассказа.